Краткое свидание с Иолом сильно расстроило меня. Я увидела не прежнего повелителя ветров, неудержимого в своей бесшабашной свободе, а его жалкую тень, каркас, подобие. Словно общалась лишь с его оболочкой, когда сам он давно умер. Но Эол был сыном Посейдона, и по смерти его ожидала та же участь, что всех нас. Никакого мира мертвых, никакого рая или ада. Он просто ушел бы в небытие, распылился во вселенной, исчез. Чего ему не хватало? Ведь он по большому счету оставался свободным, только лишился способности на крыльях своих ветров летать, куда вздумается. Неужели это так много? Что ж для него, видимо, да. Стихия морская не заменила Эолу стихии воздушной. Он не сумел принять факта, что отныне привязан к поверхности, и продолжил летать теперь уже на крыльях кокаина. И от этого становилось грустно. Еще тоскливее сделалось в Гоа, потому что, оказавшись в Панаджи, городке небольшом и больше напоминающем какой-нибудь заштатный средиземноморский, чем индийский, к тому же столицу штата, я поняла, что абсолютно не знаю, что делать и с чего начать поиски Диониса. Пожалуй, это был один из тех немногих случаев, когда я растерялась. Дионис ощущался где-то рядом, его сигнал был четок и ясен. Только это рядом на беду охватывало весь крохотный штат Гоа, местами забираясь на соседние Карнатаку и Махараштру. Десятки пляжей, городков, а мелких рыбацких деревушек и вовсе без счета. Я рассердилась, это что же? Глупый намек на то, что не сумею выполнить поставленную задачу? Такого никогда не было. И не будет. Конечно, в прошлом мне помогало все могущество горы, но разве только в этом дело? Неужели мой собственный разум никакой роли не играл? Но если так, то каким образом я сумела продержаться без поддержки Олимпа больше 1500 лет? Нет уж, наверняка я и сама чего-то стою, раз уж меня нарекли богиней мудрости. И если задачу нельзя решить иначе, то буду решать ее простым перебором. Наугад. Сняв номер в небольшом отеле, я вызвала такси. И когда оно прибыло, спросила пожилого индуса-водителя, что с видимым щегольством носил забавные усы с проседью, стриженные щеточкой. «Что вы скажете, если я найму вас на целый день, а придется, то и на несколько?» В курортных районах все совсем не так, как в обычных местах. И там, где простой извозчик радовался бы, заполучив клиента на весь день, извозчик курортный может заортачиться. Очень может быть, что ему выгоднее иметь дело с несколькими разовыми клиентами, чем с одним, постоянным. Но в моем случае все обошлось благополучно. Таксист замысловато изогнул щеточку усов и заверил. «Я буду счастлив, мисс. Всегда приятно иметь дело с туристом, который так хорошо говорит на конкане». Потом подумал и добавил. «Честно говоря, из туристов вы первая». «Да, я люблю Индию. Я много местных наречий знаю». Подтвердила я не без облегчения и постаралась как можно удобнее устроиться на заднем сиденье. Сколько времени мне предстоит провести в этой машине, знал, пожалуй, один только дельфийский оракул. Но он давно ушел на покой, и у него не спросишь. «Куда же вы желаете ехать?» — поинтересовался индус. «С этим сложно», — призналась я. «Видите ли, мне нужен всего один человек в целом штате, и я не знаю, где он». Лицо индуса в зеркале приняло тревожное выражение и потемнело куда больше обычного, и я поспешила добавить. Но есть два положительных момента. Он европеец и любит жить в уединенных местах. «Хиппи?» — уточнил он. «Не совсем, но очень на них похож. Тогда поедем на север, там хиппи. И там меньше уединенных мест, быстрее осмотритесь. Юг отнимет больше времени». Я согласно кивнула. На север так на север. В отличие от дядюшки Посейдона и тем более Диониса, мне в Гоа отдыхать не доводилось. И я знать не знала, где здесь больше безлюдных мест, на севере или на юге, и где обитают хиппи. Словно решив облегчить мне жизнь, индус, отъехав подальше от отеля, протянул через плечо карту штата. «Возьмите, мисс. Вас это должно заинтересовать. Вы у нас, вижу, впервые, хоть и разговариваете на конкане, как на своем родном». Я с благодарностью приняла карту. Проницательный попался таксист. Неужели моя растерянность настолько бросается в глаза, что он в два счета догадался о ней? Это было изматывающее и удручающее предприятие. Сперва я тщательно обыскала Вагатер. Небольшую, в общем, деревушку, но на беду я заранее знала, что Диониса здесь не найду. Неподалеку располагалась переполненная чинными туристами Анжуна. А он никогда не стал бы селиться рядом с таким скопищем скучного народа. Потом мы довольно долго, по местным меркам, ехали в Керим, который оказался крайней точкой нашего северного похода. Керим понравился мне больше. Практически безлюдный пляж в первозданном виде усеян природным мусором. И никаких туристов. Правда, и хиппи я сперва не увидела. И лишь когда в ответ на мой вопрос таксист махнул рукой в сторону пальм, я рассмотрела одинокого волосатого парня в рваных джинсах и с голым торсом. Почти неприметный, он сидел в тени деревьев и что-то меланхолично курил. Но была ли это марихуана, я не знаю. Просто не разбираюсь. Наш приезд никакого впечатления на парня не произвел. Мое появление рядом с ним тоже. Своей безмятежностью он невзначай напомнил мне Диогена, попросившего Александра Македонского отойти и не загораживать солнце, когда философ загорает. Тем не менее, я решилась прервать его медитацию. «Можно задать вам вопрос, прошу прощения?» «ЛСД нету», — монотонно сообщил волосатый. «Это к соседям, у нас только трава». «С чего вы взяли, что мне нужен ЛСД?» «Хочешь сказать, что такая штучка, как ты, приехала сюда за ганджубасом?» Он посмотрел на меня и мудро усмехнулся. «Я ищу человека». «О, Господи!» — вздохнул хиппи. «Когда вы уже оставите нас в покое?» «Ну, ушел человек в коммуну. Значит, ему ваш засранный мир уже вот где сидит!» Он чиркнул себя по горлу большим пальцем. «Неужели не ясно? А вы все приезжаете, кого-то спасать пытаетесь. Кого? От чего? Да вас самих спасать надо. Курнуть хочешь?» Я изумленно посмотрела на радушно протянутую папиросу и сглотнула комок в горле. «Нет, спасибо. Я вообще как-то не курю совсем ничего и спасать никого не собираюсь. Мне просто поговорить надо. Я даже не знаю, хиппи он или нет». «А ты ему кто? Если чувиха, базара нет. А то, может, замутим?» Я еще раз сглотнула комок и принялась усиленно соображать, как бы описать Диониса, чтобы побыстрее убраться отсюда. И вдруг поняла, что не смогу это сделать. В кого он превратился за то множество столетий, что мы не виделись? Взять Иола, у него даже фигура сильно изменилась. А Дионис? Вряд ли он вел более здоровый образ жизни. «Извините», — пробормотала я и пошла к машине. «Жаль», — вздохнул хиппи мне вслед. «Красивый бобец. Мог бы хороший секс получиться». «Не он?» — дежурно поинтересовался таксист. «Нет», — я отрицательно качнула головой. «И не знает, где его искать». «На юг?» «На юг». Баталбатим, Агонда, масса других мест, которые я прочесывала одно за другим в течение 3,5 дней, заглядывая в каждое кафе, всматриваясь в каждое встречное лицо. Наверное, индус поставил мне не очень приятный диагноз, потому что уже к исходу 2-х суток в его редких взглядах, которые удавалось поймать в зеркале, читалась неприкрытая жалость. Все это настолько напоминало поиски иголки в стоге сена, что я начала всерьез подумывать, а не впасть ли в отчаяние. Но утром 5-го дня, привычно устраиваясь на заднем сиденье такси, я с удивлением увидела знакомую фигуру, подпиравшую стену отеля. Дионис нашелся сам. От давешнего хиппи он отличался не сильно, разве что торс прикрывала расстегнутая рубаха, да длинноволосая голова была повязана банданой. Он курил и при этом довольно удачно делал вид, что читает газету. «Это он», — пробормотала я. «Который с газетой?» — нахмурился индус. «Так я его вчера видел». «Вчера видели?» «Ну да. Пока вы пляжи проверяли, он пару раз подходил к машине». Я выбралась из салона, все еще слабо веря в свою удачу, и подошла к нему. «Дионис?» Он свернул газету, затянулся и сварливо обронил. «Удачно время выбрала. Сезон дождей только через 2 недель начнется. Могла бы успеть на море отдохнуть». «А ты? Слушай, объясни, что ты тут устроила?» «Я? Что ты имеешь в виду? Рассчитайся за такси, пойдем где-нибудь потолкуем. Да у тебя в номере и потолкуем. Я поспешила расплатиться с таксистом и следом за Дионисом, хотя хозяйкой была я, поднялась в номер. Там он без всяких церемоний достал из бара вино, налил себе и мне, выпил, как пьют в жару обычную воду, быстро и большими глотками. Поставил бокал на столик и с наслаждением, развалившись в кресле, вытянул ноги. «Гоа — маленький штат», — сообщил он чуть погодя. «Те, кто на пляжах постоянно трутся, они друг дружку как облупленных знают. И слухи между нами ой как быстро распространяются. Вот и заговорили о бабе, которая целыми днями по курортам разъезжает и норовит каждому встречному поперечному в морду заглянуть. Я ради интереса пошел на эту бабу посмотреть. Вижу, мать моя, да это Афина! Ты что, старуха, обалдела? Столько внимания к себе привлекать. Я здесь 1500 лет прожил, и то меньше глаза намазолил». «Прекрати меня отчитывать», — взорвалась я. «Как еще прикажешь искать тебя в этом бедламе?» «А Гермеса нельзя было отправить? Он, в конце концов, посланец богов, у него в таких делах опыта куда больше». «Гермес в плен угодил. Это я уже почувствовал. Только вряд ли он был в плену, когда ты сюда собиралась. Курнешь?» Он достал из кармана джинсов сверток из фольги, а из нагрудного кармана рубашки пачку папирос. И принялся колдовать. «Нет, я не курю», — вздохнула я. Кажется, Посейдон был прав. «Дионис, ну а я с твоего позволения», — пробормотал он, даже не заметив, что прерывает меня. «А ты пока рассказывай, что за неотложные дела привели тебя в рай на земле». «Дионис, ты знаешь, что Зевса, Аполлона и Афродиты больше нет?» «Что? А, да, счастливцы». «Счастливцы?» «Само собой. Им уже до лампочки, чем они были в прошлом. И плевать, что в будущем этого уже не повторить». «Дионис, ты себя слышишь?» «Я себя прекрасно слышу». «Эол?» «Вот именно Эол. Мы с ним иногда летаем вместе. В океане, понимаешь? Две свободные белые птицы без прошлого и будущего. Слушай, Афина, зачем ты сюда приехала?» Он вдруг яростно скомкал фольгу и пачку папирос, швырнул их в открытое окно. «Надо разобраться со смертью». «Разобраться со смертью? Ты видела Эола? Он не живет, он ждет этой смерти. И я жду. Каждый день убиваю себя и жду. А ее нет. Мы были богами, кем мы стали. Людьми мы быть уже не сможем, потому что все равно будем смотреть на них свысока. Хотя это большой вопрос, кто кого должен презирать. Мы навернулись с горы, а они как шли, так и продолжают уверенно идти вперед. Нам остались одни воспоминания, Афина, неужели ты не понимаешь? На что ты еще надеешься? На что вы все надеетесь? Хорошо, с крысенышем понятно. Его цель в жизни — обмануть кого-нибудь. Тут урвать, там откусить. Но вы-то вроде умом не обделены. Кто там еще в твоей компании? Не одна же ты, в конце концов, принимала решение разыскать всех олимпийцев. Прометей, Геракл, Арес. О, Арес! А ты его после исхода с горы так и не удосужилась убить? Нет. Сначала я сама была не в себе, а потом из виду потеряла. А теперь встретились, и уже нет такого жгучего желания убить, правда? Видишь, и у тебя цель в жизни пропала. А ведь столько ты в свое время крови попортила и ему, и себе. Вот я и говорю. Вы же все умом не обделены. Так неужели не понимаете, что впереди все равно пустота? Ничего, кроме пустоты. Мы больше не нужны людям, Афина. У них теперь другие боги. А нам остается... Что же нам остается? А, да, нам остается ползти в пустоте к пустоте. Поэтому прошу тебя, уезжай. Не объясняй, зачем приезжала. Мне это все равно неинтересно. Оставь нас жить, как мы живем. «Меня, Эола, мы не живем, а доживаем. Бессмертие стало нашим проклятием. Других тоже не тревожь. Может, кто-нибудь из наших нашел, ради чего стоит жить дальше. Вот и не мешай им». «А в общем...» Он подошел ко мне и поцеловал в щеку. «Я все равно был рад тебя повидать. Прощай. Не задерживайся здесь. Скоро сезон дождей». Денис вышел, мягко прикрыв за собой дверь. А я еще долго сидела, оглушенная его страстной отповедью. Он даже не дал мне объяснить, зачем я приехала. Это была реакция на одно лишь мое появление.